Глава 17. Эвелин. Вспоминаю вечер в клубе, и как Сандра бросила пару фраз перед тем, как мы с Джейсоном ушли. Сандра сказала, Джастин танцует хорошо, сложно определить. Пожимаю я плечами и разглядываю картинку за окном. Да-да, мне она тоже сказала, что, когда они танцевали, он уверенно вёл. Сложно по такому танцу что-то понять, но двигаться он явно умеет. Мия заглядывает в телефон. Сандра написала, что успевает, и заедет в кондитерскую. Отлично. Через минут 5 мы паркуемся на небольшой стоянке возле одноэтажного здания. Рядом стоят несколько автомобилей и джип Криса. Этот здоровяк любит большие машины, поэтому я не сомневаюсь, чей это красавчик. Новенький, графитового цвета. Сама люблю дорогие авто. А с недавних пор еще и мотоциклы. Раньше считала, что они для экстремалов, но мне очень понравилось. Мы заходим внутрь, и нас встречает Сандра. «Привет!» Крис выходит в зал и тоже подходит. «Давно не заезжали. Мия, обалденно выглядишь!» Он целует ее в щеку, и Алик лишь крепче сжимает ее ладонь. «Смотри, Алик, а то уведу!» Крис шутит, но другу совершенно не смешно. «Наслышан, что с тобой девушки лишь поправляются», — скалится Алик. «Со мной вот не поправиться невозможно, не заснуть». Мия закатывает глаза, а Сандра не теряет времени и подталкивает брата ко входу на кухню. «Хватит мериться, большие мальчики уже. Неси давай свой самый вкусный торт». Проходим за любимый столик возле окна и ждем, чтобы насладиться шедевром Криса. Мия целует Алика, он расслабляется. Когда Кристофер возвращается к нам с подносом, больше не отвешивает шуточек. Алик выбирает трайфл со вкусом манго, а мы с подругами берем любимый Наполеон, и я сразу же отправляю первую ложечку в рот. Это божественно. Крис, женись на мне. Наверное, под действием такой вкусной приманки можно согласиться на что угодно, даже продать душу дьяволу. «Ты первая, потом сбежишь», — отвечает он. «Отдыхайте, у меня онлайн-заказ. Через 2 часа должен прийти клиент. Мы прощаемся, и каждый из нас продолжает наслаждаться десертом». Вскоре официант выносит облепиховый чай, разливает по кружкам и уходит. «Сандра, мы не были здесь всего месяц, но даже за это время у вас стало лучше». Я вижу, что слова подруги приятны. И это правда, они с Кристофером молодцы. Одно дело — получить в подарок готовый бизнес, но совсем другое — остаться на плаву с жестокой конкуренцией на рынке. После перекуса мы впятером едем в парк Busch Gardens. Он занимает огромную территорию и разделен на тематические зоны. В каждой свои аттракционы и атмосферы. Решаем оставить колесо обозрения на конец и сперва вдоволь нагуляться. Надеюсь, у меня хватит терпения. Выходим из машины и с каждым метром приближаясь ко входу, желание прямиком пойти искать карту возрастает. Безумно тяжело заставить себя переключиться на что-то другое. Даже болтовня друзей отходит на задний план, и окружающая красота не цепляет глаз. Ждем, пока Мия и Алик возьмут на всех билеты, а там, как назло, очередь, человек 10. «Эви, тебе необходимо расслабиться». Сандра заглядывает мне в глаза и улыбается. В этот момент на ее телефон приходит уведомление. Она поспешно достает смартфон из сумочки и читает. Уголки ее губ еще больше ползут вверх, а в глазах появляется искорка. «Не могу больше терпеть, не выдерживаю я, хотя сама недавно говорила, что не стану лезть». Но вредная привычка заставляет действовать вразрез собственным словам. «С кем ты там переписываешься? Если не секрет, конечно». Сандра убирает телефон в сумку и поправляет черные волосы. «Конечно, не секрет. Просто и говорить пока не о чем», — пожимает она плечами и продолжает рассказывать. «Майкл попросил мой номер. Теперь мы переписываемся. Просто банальное. Как дела? Доброе утро и спокойной ночи. А только что пригласил нас завтра в боулинг. Как на это смотришь?» Вижу, что Сандре приятно внимание Майкла. Если у них что-то получится, я буду только рада. Она, как и я, очень придирчива в выборе. Остается надеяться, что Майклу удастся растопить сердце снежной королевы. С одной стороны, приглашение в клуб хочется сразу же принять, но с другой — отказаться. Я на все 100 уверена, что там будет Джейсон. Мне кажется, после того вечера несколько дней отдыха друг от друга пошли бы на пользу. «Пожалуйста, соглашайся». Сандра берет мою ладонь и тихонько сжимает, вкладывая в просьбу нотку мольбы. «Но как тут отказать?» «Правильно, никак». «Хорошо, я согласна. нужно еще спросить Мию и Алика. Подруга счастлива, что я буду рядом. Ребята вернулись с билетами и тоже согласились пойти в клуб. Теперь мы держим курс на недавно открывшуюся американскую горку, которая практически вся состоит из мертвых петель, а в самом начале — спуск с эффектом свободного падения. «Вы точно хотите начать с этой громадины?» — в голосе Мии слышна нотка страха. «Не переживай, детка, я буду рядом». Алик притягивает ее к себе и целует в макушку. «Спасибо, конечно, но от этого не особо спокойней». Она показывает на небольшую горку и кивает в ее сторону. «Может, начать с чего-то поменьше?» «Поверь, после этой крохи ты точно не захочешь продолжать. Сандра идеально знает этот парк. Это самая быстрая горка, даже несмотря на то, что по размерам маленькая. Так что ее лучше оставим напоследок. Тем более мы только что поели, не будем испытывать судьбу». Проходим по дороге, выложенной брусчаткой, и любуемся. Со всех сторон нас окружает буйство красок. Парк буквально утопает в зелени. Народу немного. Правильно, что выбрали будний день. В выходной пришлось бы везде стоять в очереди. А сегодня на каждом аттракционе всего по несколько человек, и можно больше успеть. Мы оказываемся у входа на огромную американскую горку. Нас сразу же пропускают на площадку, где стоит вагончик. «Давайте сядем в самый нос». Сандра дергает меня за руку и тянет вперед. Мия с Аликом садятся за нами. Я слышу краем уха, как она бурчит себе под нос, что зря вообще сюда пошла. Каталась бы на лодочках с шоколадным молочным коктейлем и разглядывала уточек. «Мия, я тебя не узнаю?» Оборачиваюсь я к ней и подмигиваю. «Сейчас прокатишься и сама же первой побежишь на второй круг». К нам подходит сотрудник парка, забирает сотовый из рук и пристегивает. Вот теперь немного волнительно, но это приятное ощущение. Оно заставляет тело покрываться мурашками от предвкушения, а ладони холодеть. Над нашими головами загорается экран с анимацией, где обезьяна ведет обратный отсчет, и от этого зрелища немного жутковато. 3, 2, 1. Экран заполняется красной жидкостью, напоминающей кровь, срабатывают сирены, и у меня выбивают почву из-под ног. Нас поднимают на огромную высоту, словно специально растягивая секунды до бесконечности. Слышу, как под колесами вагончика скрипят шестеренки. Лицо обдувает озорной ветер, а мы с каждым мгновением оказываемся все ближе к обрыву. От адреналина губы сами собой расплываются в улыбке, а дыхание становится прерывистым. Еще немного, и передо мной оказывается пустота. То, что мы с Сандрой выбрали место в первом ряду, только добавляет перчинку. Мы задерживаемся на долю секунды, а после срываемся с огромной высоты. Стремительно несемся вниз, лопатки силой прижимаются к сиденью, волосы разлетаются во все стороны, а изо рта вырывается визг. И когда кажется, что мы все скоро разобьемся от столкновения с землей, вагончик выезжает на ровную поверхность, а после на бешеной скорости уходит в мертвую петлю. Преодолев ее, мы замедляемся. Даже получается полностью открыть веки, чтобы осмотреться. Но, видимо, я зря это сделала. Мы плавно поднимаемся и снова летим в пропасть. Никогда не слышала, как мужчины кричат, но голос Алика за спиной заставляет смех слетать с губ. Падение со стороны длится секунды, но для меня это самое долгое мгновение в жизни. Настолько, что я мысленно успеваю подумать, чтобы включить в завещание и на кого его нужно оформить. После этого сюрприза ряд мертвых петель воспринимаются уже налегке, и я получаю удовольствие от процесса. Под конец страх совсем отпускает. Повторяю за Сандрой, вскидываю руки и визжу от восторга и переизбытка адреналина. Вагончик замедляет ход, мы останавливаемся. Я жалею, что не собрала волосы в хвост. Теперь придется долго и упорно расчесывать спутанное гнездо, которое образовалось на голове, но это того стоило. В груди сердце отбивает чечётку, а улыбка не сходит с лица. Поворачиваюсь к друзьям и вижу Мию, такую же растрёпанную, но до жути счастливую. А вот Алик что-то бледноватый. «Ну что, на второй круг?» Она хлопает в ладоши, а после пытается пригладить непослушные пряди. «Прости, детка, в этот раз без меня». Алик качает головой и всем своим видом дает понять, что с него экстрима на сегодня хватит. «Вы катаетесь, а я побуду на земле». Работник помогает нам освободиться от защиты. Мы выходим с территории аттракциона, и вот теперь я чувствую, как ноги дрожат от испытанного напряжения. Я с трудом делаю шаги. «У вас тоже ноги не идут?» — спрашиваю я и смеюсь. «Тоже», — отвечает Сандра и показывает в сторону. «Мы обязаны забрать эти фотки на память. Перед нами большой экран, на нем много фотографий. Нахожу свою и не могу сдержать смех. Таких снимков в моей коллекции точно нет. Мне они однозначно нужны. Нужно будет спрятать, чтобы никто не испугался». За 5 минут нам печатают фотокарточки и отдают 4 белых конверта. Закидываю свой в сумку, и мы направляемся за мороженым. В такую жару только нежный фисташковый пломбир может спасти. Встаю в очередь и слышу, как меня окликают. «Эви, не ожидал тебя здесь увидеть». Оглядываюсь в сторону голоса и вижу довольного Джастина. «Не против, если встану с тобой?» Оказывается, за мной уже успела выстроиться очередь. «Привет, конечно, не возражаю. Но так сюрприз. Его я точно не ожидала сегодня увидеть. Интересно, он проверял, забрала ли я уже подсказку? Все же он до сих пор наш главный подозреваемый. Хочу попробовать разговорить его. Кстати, мне подруга сказала, что ты отлично танцуешь». «Я люблю двигаться. Даже закончил танцевальную школу», — усмехается он. «Но дальше решил не связывать себя с этим». А вот это уже интересно. Упускаю окончание его фразы, ведь он может специально пытаться сбить меня со следа. Подозрения по поводу Джастина только укрепляются. Надеюсь, у меня получится когда-нибудь добиться от него правды. «Не жалеешь? Обычно, если человек любит танцевать, то это не проходит окончательно. Я замечаю его мягкую улыбку. Эта тема определенно доставляет Джастину удовольствие». Он немного задумывается, прикусывает нижнюю губу, а после мечтательно отвечает. «Я рад, что в моей жизни был такой яркий период, но свет софитов не для меня, слишком слепит. В это время подходит наша очередь». «Красиво», — сказал. «Я выбираю себе 3 шарика фисташкового мороженого, а друзьям комбинирую шоколад, дыню и чернику». «Если честно, в таком разнообразии можно совсем запутаться. Хорошо, что я остаюсь неизменно в своем вкусе». «До встречи на работе!» Машу Джастину рукой, в которой держу 2 рожка, и возвращаюсь к остальным. К слову, они ждут меня со взглядами хищников, словно готовы съесть, если я сию же секунду не расскажу, о чем разговаривала с кандидатом на роль Джокера. «Это знак! Это точно знак!» Мия забирает свой рожок и не может скрыть заинтересованность. «Но не может он оказаться здесь просто так. По-любому проверял, забрала ты подсказку или нет. Она тараторит и не дает вставить ни слова. Но мне кажется, что шансы все еще 50 на 50. Ага, и остальная сотня посетителей парка тоже гуляет и здесь не просто так. Во мне буйствует внутренний скептик и не дает в полной мере раскрыть крылья и помечтать. Оказывается, он еще окончил школу танцев». Договариваю я и понимаю, что теперь друзья на все 100 уверены, что Джастин — это тот, кто нам нужен. Еще немного, и мы все выясним. Сандра показывает на колесо обозрения, и от этого по позвоночнику проходит волна жара. Так близко находиться к мечте и буквально ощущать ее реализацию — очень трепетный момент, который можно легко испортить. Так что не стоит торопиться и пороть горячку. Будем идти шаг за шагом и, в конце концов, дойдем до цели. Пока направляемся на аттракцион, мы доедаем мороженое. Оно быстро тает под жаркими лучами солнца. Приходится спешить, чтобы не превратилось в сладкое молоко. Ну что, готовы? Кабинка 3? Алик смотрит на нас по очереди, а потом договаривается с девушкой, когда отдает ей билеты. «Давайте уже сделаем это. Больше не могу ждать». Пытаюсь скрыть волнение, но небольшой мандраж в голосе выдает его. Радует, что за нами в очереди никого нет. С легкостью дожидаемся нужную кабинку и заходим внутрь. В отличие от колеса обозрения на пляже, это больше. Так что время на поиск увеличивается. И снова мы перерываем весь салон. Под сиденьями, в двери, под столом. Но подсказки нет. Я разочарованно откидываюсь на спинку кресла и прикрываю глаза. «Может, Джастин подумал, что я не гожусь на эту роль и решил забрать мою следующую зацепку?» «Да ну, не думаю». Мия ходит вперед-назад, озираясь по сторонам. «Детка, сядь, а то нас сейчас оставят тут висеть». Алик берет Мию за запястье и усаживает к себе на колени. Но она не слушает. Заворожённо смотрит в окно, а потом вновь вскакивает на ноги. «Я не знаю, может, он Дэвид Блейн? Но это выглядит как волшебство», — произносит она с придыханием и показывает на окно ладонью. Наша кабинка достигает высшей точки, и взгляду открывается шикарный вид на мегаполис. Многоэтажные здания, залитые золотыми лучами, отражают свет и бликуют разными цветами. Словно на город кто-то вылил разноцветную краску. А на стекле перед глазами будто приклеена очередная подсказка от Джокера. Она находится с внешней стороны кабинки, и достать ее сейчас никак не получится. На картинке изображена фигура мужчины, стоящего на крыше многоэтажки, словно повторяя пейзаж, который перед нами. Но от этого еще больше захватывает дух. «Все как во сне», — озвучиваю я мысли и вспоминаю, как мне недавно приснился танец с Джокером. Мечта уже близко, практически на расстоянии вытянутой руки. Протягиваю ладонь и кончиками пальцев прохожусь по стеклу в том месте, где находится новая зацепка.